Глава 10. Рик. Потекли долгие минуты ожидания. Франция должна разобраться с тем, что сделала Колия. Мраковая девка. Решила, что сможет меня обмануть и женить на себе. Ладно бы просто повела себя как Зульвия. Но врать про беременность. И не просто врать, а прибегнуть к запрещенной магии. Она за это поплатится. Я прикрыл глаза, пытаясь усмирить бушующую ураганом злость, что требовала немедленно покарать перешедшую грань леди. Видимо, я был слишком мягок со своими любовницами, раз они решили, что могут так себя вести. Они слишком уверены в безнаказанности и забыли, насколько я бываю жесток. Что же, придется им напомнить, и Коля станет примером. Скрыть такой позор леди не удастся. Ваша светлость. Тихо позвала меня попаданка, и я открыл глаза. «Если все же это окажется ваш ребенок, то...» «Не окажется, Рина. И можешь ко мне обращаться по имени, когда мы наедине». Вытащив из ларца зачарованную ветку рябины, протянул ей. Девушка удивленно вскинула бровь, но ветку приняла. «Это оберег. Его зачаровала сама Франция. Он будет охранять тебя от наведенных неприятностей». Полагаю, что некоторые леди сильно разозлятся, что не они на твоем месте, и захотят сделать какую-нибудь гадость. Ничего серьезного не посмеют, за это жестоко карают, да и не умеют. А вот мелкие пакости могут. До свадьбы носи с собой, а после тебе уже и ничего угрожать не будет. Девушка с интересом крутила в руках маленькую сухую веточку и, кивнув, спрятала ее в кармане складок юбок. «Но все же, если это ваш наследник, и вы женитесь на леди Колии, то...» Попаданка замялась, подбирая слова. «Могу ли я попросить у вас денег взаймы? Мне они потребуются на первое время, пока я не найду работу. Но я с вами рассчитаюсь сразу же, как появится возможность. Думаю, что все же я смогу быстро найти что-то». Я задумчиво посмотрел на девушку, обдумывая ее слова. Она совершенно не похожа на всех тех леди, с которыми я имел дело ранее. Любая на ее месте, будь то простолюдинка или леди, говорила бы совершенно иные вещи, да и вели бы себя иначе. Просили бы о помощи, давили на жалость, истерили, паниковали. А леди, скорее всего, еще бы и требовали. Но ни одна не вела бы себя настолько спокойно и не думала о том, что она сама в совершенно незнакомом мире и ничего толком о нем не знает, может устроиться на работу и обеспечить себя сама. Местные-то этого не могут. Редкий случай, то все равно у них кто-то хотя бы из знакомых есть, кто может помочь. «И на какую работу ты можешь пойти?» — с интересом спросила я, желая узнать ход ее мыслей. «Я могу готовить еду, мыть посуду, убираться, стирать. Это первые варианты, которые приходят в голову. Затем я больше узнаю о мире и пойму, как я могу применять свои знания и опыт в вашем мире. Но деньги я вам отдам сразу же, как только заработаю. Мне нужно на съем жилья, еду и одежду». Леди нервничала, но говорила спокойно и уверенно, что, несомненно, вызывало уважение. Стойкая девочка. Интересная. Но девушки — более нежные существа в сравнении с мужчинами, которым это свойственно. И возникает справедливый вопрос. Что произошло с леди, чтобы она вела себя так? Либо их мир сильно изменился с момента попадания сюда других попаданцев, либо у этой девушки была далеко не легкая жизнь, и ей приходилось выживать. «А какие у тебя знания и опыт? Я вижу, что ты образована не хуже нашей знати. Это проявляется сразу по твоему поведению, словам, манере себя вести». «Но что ты делала в своем мире?» Закрыв ларец и запечатав тот магией, повернулся к девушке с интересом, ожидая ее слов. «Училась в университете на экономиста. Это высшее учебное заведение. Подрабатывала последнее время... как бы объяснить? Рисовала, но не на холсте, а... У нас свои технологии, и можно делать рисунки в особых программах и это продавать. Я работала на компанию, которая и давала мне эти заказы. Я их исполняла, получая за это деньги. А эта девушка все более интереснее и интереснее. «Что это за особая программа?» — спросила леди, но ответить та не успела. Я почувствовал всплеск магии, а следом в дальнем углу развернулась воронка портала. «Ну, здравствуй, Рикан!» — улыбнулась ведьма. «С Францией мы знакомы уже довольно давно. И она та, кому я доверяю, что является большой редкостью для меня. Доверие ко многим я потерял после трагической смерти родителей, когда началась грызня за титул. Многим я мешал, и они рассчитывали убрать слишком молодого и неопытного дракона, посадив на место графа земель де Витро своих отпрысков или занять его сами. Все были родственниками нашей семьи, ведь никто, ни крови де Витро, не может принять власть на этих землях. Конечно же, не все родственники это устроили, но, к сожалению, многие. Им показался этот кусок слишком сладким и легким. Меня пытались оболгать, выставив недостойным такой власти. Подставить, убить. С первыми пунктами не вышло, ведь они не рассчитывали, что я просчитаю их ходы. А вот с убийством практически получилось. Тогда произошел сильный прорыв нечисти у северных болот рядом с маленьким городком. Зачистка была очень сложной, несмотря на большое количество отрядов. Я опустошил почти весь резерв, когда рядом со мной бросили амулет портала, что закинул меня в самое сердце смертельных болот. Без магии и возможности призвать дракона я выжил чудом. Там оказалась нечисть, и ее было много. Как я смог отбиться и уйти тропами из сердца болот, толком не помню. Но когда у горной реки меня нагнали несколько сильных тварей, а я, сильно израненный и едва державшийся на ногах, не сумел даже поднять меч, то подумал, что это все, мой конец. И в ближайшие минуты уйду вслед за родителями. Так бы и случилось, если бы не старая ведьма, что жила неподалеку и в этот день оказалась у той же реки. Франция ведьмой была сильной. Сумела сама уничтожить магию и нечисть и дотащить меня до своего домика. Практически сутки я не приходил в себя, пока ведьма лечила меня. На третьи же сутки я уже был практически здоров и восстановил резерв. И вот тогда Франция рассказала мне, что оказалась там не просто так. За неделю до этого к ней приходил мой троюрный дядя и заплатил ведьме за услугу. А услугой-то было проследить за тем, чтобы с этих болот я не выбрался. Ведьма взяла деньги, уверив, что выполнит все, иначе дядя бы разобрался и с ней. Франция ждала меня несколько дней, когда почувствовала, пришла за мной и спасла мне жизнь. И позже помогла всех вывести на чистую воду. Все повинные в злодеяниях были казнены или отправлены в ссылку. Тогда я укрепил свою власть, убрал всех недоброжелателей и обзавелся славой жестокого дракона. Франция не пожелала покидать свои леса, болота, горы и переезжать в мой замок, но при необходимости приходила ко мне с помощью амулетов-порталов, которыми я снабдил ее с большим запасом. Очень дорогой способ перемещения, но для этой ведьмы мне ничего не жалко. Я ей обязан жизнью. Вот и сегодня Франция пришла мне на помощь. «Соскучился мой мальчик», — подмигнула женщина и обняла, когда я подошел к ней. «Да, Франция, как ты?» «Со скрипом костей, но нормально», — засмеялась ведьма, и заинтересованно посмотрела на вставшую с кресла попаданку. «Это Рина. Рина, это Франция». Представил их друг другу, и ведьма медленно подошла к девушке, не сводя с той пронзительного взгляда. «Здравствуйте», — тихо поприветствовала попаданка, рассматривая ведьму. «Как интересно», — задумчиво сказала Франция, подойдя едва ли не вплотную к забеспокоившейся девушке. «Кто же ты, Рина?» Попаданка испуганно посмотрела на меня. «Франция, присядь. Нам нужно поговорить». Ведьма обернулась ко мне и, задумчиво кивнув, заняла соседнее кресло.